Глава вторая. «Инстаграм?» — спросил Степан. «Извини, связь плохая, я не все слышу». «Да», — подтвердила я. «Как вы там? Очень устали?» «От работы нет, а вот общение с местным начальством напрягает», — признался муж. «Все хотят выпить с москвичами». «Надеюсь, вы с Иваном чокаетесь не с каждым, кто рюмку протягивает», — хихикнула я. «В противном случае мне придется встречать вас на машине скорой помощи и прямо из аэропорта везти в клинику, где лечат пьяниц». «Нет, нет, мы в порядке, потому что хорошо закусываем», — возразил муж. «Тогда придется еще договариваться с центром, где худеют тучники», — добавила я. «Как ваш проект? Или вы только по банкетам ходите?» «Движется со скрипом», — сказал Степан. «Когда заведешь Инстаграм, я сразу подпишусь на тебя. Кстати, самолет лучше нанимать у Ромы». «Самолет? Какой?» — удивилась я. «Частный борт», — уточнил супруг. «У Сивкова самые выгодные условия. Тебя он вообще бесплатно пустит. В свое время я Романа из большой неприятности вытащил. Бесплатная аренда его самолета пустяк на фоне беды, с которой я его выручил». Я окончательно перестала что-либо понимать. «Самолет? Частный рейс? Зачем он нам? Мы прекрасно летаем в эконом-классе». Степан рассмеялся. «Вилка, ты не в теме. Приеду, расскажу правду». «О ком или о чем?» — изумилась я. «О блеске и нищете Инстаграма», — сказал Степан, и связь прервалась. Я ощутила себя дикарем, в руки которого попал айфон. «Блеск и нищета Инстаграма?» Французский писатель Оноре де Бальзак написал роман «Блеск и нищета куртизанок». Я и не предполагала, что Степан знает это произведение. Сейчас, увы, незаслуженно забытое. Впереди мелькнула вывеска «Еда на любой вкус». Я вспомнила, что в холодильнике у меня ничего нет, и решила купить продукты. Несколько лет назад я, плохая хозяйка, наняла помощницу Катю Филимонову. Домработница моя — человек со странностями. Но разве сейчас встретишь 100% нормальных людей? А у Кати мало недостатков, зато тьма достоинств. С появлением Филимоновой я перестала ходить за продуктами, потому что у Кати везде есть знакомые. Овощи, фрукты она покупает у Танечки, сухофрукты, орехи у Светочки, мясо у Валечки, творог, сметану у Ниночки. Танечка, Светочка, Валечка, Ниночка и еще с десяток их подруг торгуют на рынке. Не надо обольщаться, все упомянутые дамы с милой улыбкой подсунут незнакомому покупателю залежалый товар и продадут килограмм творога, который на домашних весах потянет на 800 граммов. Но для своих постоянных клиентов тетушки в лепешку разобьются, переберут ящик помидоров, чтобы выбрать им самые спелые, непомятые томаты. Я припарковалась, вошла в супермаркет и начала бродить между прилавками и холодильниками. В какой-то момент в ногу мне ткнулась швабра, пришлось сделать шаг в сторону. «Простите, я случайно вас задела», — извинилась уборщица, полная блондинка в сером халате. «Я когда-то сама мыла полы, чтобы заработать на жизнь, и хорошо знаю. Нельзя обижать того, кто стоит ниже тебя по социальной лестнице. Он такой же человек, как ты, просто ему не повезло получить образование, и Господь никакого таланта не дал». Я улыбнулась. «Сама виновата. Иду, разинув рот, ничего и никого вокруг не вижу». «Вилка?» — вдруг с удивлением воскликнула женщина. «Виола Тараканова! Простите, если я ошиблась». «Верно», — кивнула я. «Мы знакомы?» Поломойка оперлась на швабру. «Я читаю твои книги. Ничего так, иногда даже интересно. И по телевизору тебя вижу. Хорошо, что ты вылезла из дерьма». Я внимательно посмотрела на уборщицу. «Те, кто любит детективы, обращаются ко мне Арина. Виола я для всех остальных, а Вилка только для близких друзей и знакомых. Откуда посторонней женщине известно мое домашнее прозвище?» «Гадаешь, где мы встречались?» — рассмеялась незнакомка. «Раису Ивановну помнишь? Казановскину!» У меня в ушах незамедлительно зазвучал противный голос. «Тараканова! Виола! Только дворничиха могла так красиво ребенка обозвать! Виола! Анекдот прямо! Принцесса помойки! Опять ворон на уроке считаешь? Судьба тебе умереть в придорожной канаве, лентяйка!» «Раису Ивановну помнишь?» — повторила техничка. «Если вы имеете в виду учительницу русского языка и литературы, то очень смутно. — ответила я. «Простите, я тороплюсь». «Лиза, мышатина!» — сказала вдруг тетка. «Ее ты тоже забыла?» «Нет», — удивилась я. «Девочка училась в нашем классе. Она сидела за мной и...» Я быстро прикусила язык. Не стоит говорить, что Елизавета, чей отец работал дипломатом, а мама была светской львицей, считалась звездой класса и постоянно издевалась надо мной. Девочка из богатой семьи смеялась над моими старыми туфлями, обзывала меня оборванкой, тыкала мне во время уроков карандашом в спину и шептала: «Массаж для бедных». Один раз я не выдержала и поколотила обидчицу. Учительница отвела меня к директору, а я честно рассказала, по какой причине наподдала от души мышатиной. Зинаида Семеновна выслушала меня, увидела на моей школьной форме следы карандашного грифеля и велела: «Иди в класс». На следующий день Лиза в школу не пришла. Она вернулась через неделю и с той поры вела себя тихо, больше меня не обижала. «Мышатина Лиза, это я!» — произнесла поломойка. «Так мы с ней одногодки, а вы выглядите намного старше». От неожиданности ляпнула я. «Отличный комплимент!» — скривилась собеседница. «Но несмотря на то, что я кажусь старухой, я твоя бывшая одноклассница». Я внимательно посмотрела в лицо уборщицы и узнала глаза Лизы. Пришлось заставить себя произнести: «Рада тебя видеть». Елизавета взмахнула руками и упала спиной на пирамиду из упаковок бумажных полотенец. Я бросилась к ней. «Тебе плохо?» Лицо мышатиной посерело, она схватилась рукой за горло. Я невольно отметила, что у нее красивый маникюр, а на внутренней стороне запястья несколько ссадин. «Что происходит?» — спросил охранник, подходя к нам. «Мы разговаривали, потом Елизавета упала», — сказала я, вынимая телефон. «Алло, скорая? Можете прислать машину в магазин? Виола Тараканова, она же писательница Арина Виолова. У нас с мужем Степаном Дмитриевым договор у вас на обслуживание». «Да, сейчас». Я сунула секьюрити трубку. «Быстро назовите адрес, они мигом примчатся».